Представьте себе, ничего не думаю. Крайне редко репортер, вне всякого сомнения, совершенно лишенный воображения, просит меня попросту рассказать о моем деле. И тем не менее, если бы я решился поговорить с вами о романе вообще, если бы начал, роман — это... Действительно, что это такое? Для меня это слишком широко. Я наговорил бы вам кучу глупостей и банальностей. Когда стоишь за верстаком, видишь только верстак. Так и со мной. Другие романисты. Я либо не знаю их, либо знаю очень плохо, так что мне не с руки говорить о них. Откуда или куда идет роман? Тема великолепная, но тут обязательно требуется взгляд извне, а не изнутри. Так что это дело критика или какого-нибудь доктора литературоведения. Дамы и господа, это вступление, чтобы признаться вам, что я не буду говорить ни о романе, как было обещано, ни даже о романистах, а всего лишь об одном из них, о том единственном, кого я хоть немножко дознаю, то есть о себе самом. И прошу понять, что это вовсе не из тщеславия, а напротив, от скромности. Я не чувствую себя подготовленным говорить о чем-то другом. Впрочем, поверьте, я не буду касаться ни своего творчества, которое, право, не заслуживает такой чести, ни своих творческих планов. Я хочу побеседовать с вами примерно в таком духе. Вот как я стал столяром, прошу прощения, романистом. Это верстак, это инструменты. Это вот делается таким образом. Чтобы сделать стол, то есть роман, надо начинать с того-то и того-то. Только имейте в виду, это вовсе не означает, что другие делают точно так же. Но, в конце концов, чтобы понять ремесленника, надо хоть немножко представлять себе его ремесло. Вот примерно то, о чем я хочу сегодня рассказать. Как вы стали романистом? Когда и как вам пришла мысль писать роман? Классические вопросы, которые неизменно задают нам. Однако, за редким исключением, ответы бывают одни и те же. Думаю, мне не было и 13 лет, когда я решил, что посвящу свою жизнь писательству. Почему? Мне трудно ответить. А уж тогда я вообще не смог бы объяснить. Отец мой не писал, никто из родственников, никто из наших друзей и знакомых тоже. Тем не менее, я твердил, я буду писать. А поскольку я не представлял, что писательство может быть профессией, что литературный труд способен дать человеку средства к существованию, родителям я заявлял, хочу быть священником или офицером. Они не понимали этого «или». Почему священником или офицером? Сотни раз они задавали мне этот вопрос, но я упрямо отказывался отвечать на него. Причина, вынужден вам признаться, была в том, что мое желание писать казалось мне, если уж не постыдным, то, во всяком случае, чем-то таким, о чем не полагается говорить вслух. Священником или офицером. Я видел, как кюре нашего прихода неторопливо гуляет в саду своего дома, почитывая требник. Видел офицеров, в любое время дня разъезжающих верхом или прогуливающихся по городу. И у них, и у священников был досуг. Их профессия, даже их особая одежда, придавали им некое достоинство, сливавшееся в моем представлении с ролью писателя. И, наконец, еще более наивные соображения. У них были чистые руки. Ни тем, ни другим не приходилось заниматься тяжелым трудом, от которого руки грубеют и покрываются мозолями. Потянулись школьные годы. Как многие, я сочинял скверные стихи. как многие в третьем классе, я организовал журнал.